как избавиться от грехов. Всегда надейтесь только на Бога, но никак не на человека. Тогда всякое зло будет отпадать от вас, как отрубленная ветка. Старайтесь быть всегда готовыми к смерти, ибо смерть близко и к старым, и к молодым, и к монахам, и мирянам одинаково. Часто она приходит внезапно и неожиданно. Пусть каждый подумает, что будет с его душой.